«Привет, звезда Вега». Примечание. Рецензия на книгу «Разумная жизнь во Вселенной» Иосифа Самуиловича Шкловского и Карла Сагана. Конец примечания. Весьма приятная комедия была разыграна в рамках сотрудничества Карла Сагана из Гарварда и Иосифа Самуиловича Шкловского из Российского астрономического института имени Штернберга. Поначалу о сотрудничестве не шло и речи, но потом доктор Саган с таким энтузиазмом аннотировал американское издание книги Шкловского «Вселенная, жизнь, разум», что стал соавтором. Шкловский не возражал. Он еще и увеличил объем книги, проаннотировав аннотацию Сагана. В результате мы имеем удивительно авторитетную книгу о Вселенной, предназначенную для обычного читателя, не специалиста. В качестве примера несколько предложений из книги. Почему светит солнце? Представьте, что ваша Вселенная – непропеченный пирог с изюмом. По поводу последнего Саган замечает, бывали аналогии и похуже. Соавторы никогда не встречались. Русский ученый написал своему американскому коллеге, «Вероятность нашей встречи не выше, чем вероятность посещения Земли инопланетными космонавтами». То, что встреча так и не состоялась, было связано отнюдь не с политикой, просто ни тот, ни другой астроном терпеть не могли путешествий. Кстати, вероятность того, что нас когда-нибудь посетят существа из космоса, равно как и того, что нас уже посещали, значительно больше нуля. Авторы подсчитали, что во Вселенной может существовать много продвинутых цивилизаций, которые каждую тысячу лет могли бы навещать землян. Поспешу с заверениями. Сейчас у нас, как уверены астрономы, никто не гостит. Саган провел этот год в комитете, который изучал отчеты о встречах наших ВВС с неопознанными летающими объектами и может заявить следующее. Миф о летающих тарелках представляет собой изящный компромисс между желанием людей верить в традиционного бога-создателя и ощущаемой современным человеком необходимостью каким-то образом принять результаты научных открытий. Регулярно повторяющиеся наблюдения НЛО, а также настойчивость, с какой американские ВВС и научное сообщество отказываются объяснять результаты этих наблюдений, заставляют предполагать существование некоего заговора. Его цель – скрыть от общественности истинную природу неопознанных летающих объектов. Но именно потому, что люди страстно желают, чтобы эти объекты были добры к нам, разумны и имели непосредственное отношение к внеземным цивилизациям, честность требует, чтобы мы принимали в расчет только самую строгую логику и убедительные свидетельства. В духе сказанного Шкловский и Саган, признавая математическую вероятность контакта, отрицают существование свидетельств уже состоявшейся встречи инопланетян с Землей. Именно в будущем нас ждут реальные радости общения с пришельцами. Авторы очень осторожные во всем, что касается прочих обстоятельств, обещают, что в будущем земляне начнут исследовать Млечный Путь, передвигаясь на скоростях, близких к скорости света. Они говорят о межзвездных кораблях, которые в своих прямоточных двигателях будут использовать атомы, разбросанные по космосу, об антивеществе как топливе, какое космонавты, естественно, станут держать в магнитных бутылках. Шкловский и Саган терпеливо объясняют мне то, что я не могу в силу своей тупости понять. Почему сердца и часы при скорости, приближающейся к скорости света, замедляют работу, а время на космическом корабле принципиально отличается от времени у меня на каминной полке? Я верю во все это, безоговорочно верю, поскольку это входит в мои обязанности. Но я плачу свою цену за собственную глупую доверчивость, которую должен объяснить как интеллектуальную болезнь. Из двух соавторов американский астроном более человечен. После маленьких юмористических отступлений он признает, что читателя, по известным причинам, книжка может испугать, поэтому доктор Саган счел возможным включить в качестве иллюстрации наряду с поражающими воображение фотографиями галактик и двойных звезд карикатуры из комиксов Чарльза Шульца и Чарльза Адамса, в которых люди и Снупи выказывают почтительное уважение ко Вселенной. Доктор Шкловский, с другой стороны, выглядит здесь как Том Свифт, бесстрашный герой научной фантастики, готовый истратить на свои изобретения триллионы рублей. Человеческий интеллект, кстати, уже произвел радикальные изменения в жизни Солнечной системы. Земля неожиданно стала мощным источником радиоэнергии. Таким образом, говорит гуманист Саган, среди характерных черт земной жизни, о которых могут узнать существа, отделенные от нас межзвездным пространством, находится и ужасающее содержание многих американских телевизионных программ. Мысль, что полномочными представителями землян в межгалактических контактах станут туповатый автомеханик Хоумер Пайл, да деревенщина из Беверли-Хиллз, несколько отрезвляет.